1831 января. Редеют бледные туманы над бездной смерти роковой, и вновь стоят передо мной веков протекших великаны. Они зовут, они манят, поют, и я пою за ними, и полный чувствами живыми страшуся поглядеть назад, чтоб бытия земного звуки не замешались в песнь мою, чтоб лучшей жизни на краю не вспомнил я людей и муки, чтоб я не вспомнил этот свет, где носит все печать проклятья, где полный ядом все объятья, где счастья без обмана нет.